Глава 19. Аркаша. Больше всего я боялся, что отец откажет мне в доле. Типа, ты тут никто, звать никак, да и вообще я тебе ничего не должен. Документы составлены ой как хитро, поэтому если бы отец захотел, он бы меня обставил как лошка. Именно это я и рассказываю Лере, которая слушает меня, выпучив глаза. Так подожди, значит, ты не полностью имеешь весь этот бизнес? Вот те раз! Вместо того, чтобы радоваться, что мне упадет куча денег, она еще и недовольна. «Конечно же нет!» – развожу руками. «У меня там так пыль по сравнению с тем, что есть у отца. Вот если бы он внезапно умер, тогда да, тогда бы мы зажили». «При чем тут умер?» – хлопает нарощенными ресницами. «Потому что денежки все у него. Она что, совсем тупая?» «Но ты же говорил...» – прикусывает губу. И вид такой трагичный, как будто я ее обманул в лучших чувствах. А я с трудом сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «Она что, не понимает, находясь в однухе в Бутово, что я не владею всеми долями бизнеса? Разве не видно, что отец буквально связал мне руки? Да если бы фирма принадлежала только мне, уж я бы продумал все заранее. Тогда бы и Рита переехала к черту на куличики. Или я бы приобрел нормальное жилье. Вот строят как раз возле парка культуры. Мечта. А на мою зарплату квартиру в том доме не купишь, потому что у меня всего лишь зарплата». «Что я говорил?» – рявкую. «Ты со мной что, ради денег? Вообще-то я думал, что ты меня любишь». Замолкает на какое-то время, а я чувствую злость. Ненавижу претензии такого рода. Да, кое-что, может, я и скрыл, но умалчивание – это не ложь. К тому же, какая разница, сколько денег мне принадлежит, если женщина любит? «Нет, я тебя люблю, но ты меня обманул». «В чем обманул?» «Ты сказал, что ты бизнесмен!» Начинает плакать. Это особенность женщин. Чуть что в слезы. Кстати, в отличие от Риты, Рита так не поступала никогда. Не пыталась давить всякими этими бабскими штучками. А Лера такое очень любит, что меня сильно бесит. «Вот так, скоро даже начну скучать по Рите. Хотя всегда считал, что женщина не должна быть сухарем. Я и есть бизнесмен. Все, хватит, накрывай на стол». «Не буду!» С этими словами Лера отправляется в ванную. По-видимому, дальше плакать. Да и черт с ней, сам себе положу. Открываю холодильник, а там пустые полки. Обвожу глазами плиту, снова заглядываю в холодильник, потом в хлебницу. Только картошка под столом в пакете, видимо, оставленная предыдущими жильцами. Так что же это получается? Эта звезда за целый день так ничего и не приготовила. Замечательно. Просто отлично. «Лера!» – стучусь в дверь ванной. «А что на ужин?» «Ничего! Я сторожила квартиру от твоей дочери. И вообще, я плохо себя чувствовала весь день. Твоя Таня спровоцировала у меня истерику. Она вела себя как свинья. Говорила такие вещи!» Открывает дверь и проплывает мимо меня. «Это здорово! Еда-то где? Ты как бизнесмен можешь и заказать еду. Или что? У нас настолько все плохо!» Останавливается посреди коридора, вид из плаксивого превращается в какой-то агрессивный. «Вообще-то я привык к домашней пище. Я беременна и должна отдыхать. И да, я тоже хочу есть. Так что...» И пока я думаю, что ответить, она продолжает. «Я не собираюсь ни готовить, ни убирать. Найми домработницу. Ты же можешь себе это позволить?» «Фига себе, цаца. А жена тогда мне зачем? Наследников сам себе рожать будешь?» «Отлично. Просто прекрасно. Я-то думал, что Лера, взятая из простой семьи, тут же шуршать побежит. А она ведет себя так, как будто бы минимум выросла в Букингемском дворце. И не просто там выросла, так еще и принцесса родилась. На шелковой простыне с вышитыми вензелями. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не устроить скандал. Но что-то мне подсказывает, что в итоге сама окажусь виноватым. Поэтому я заказываю какие-то суши и, разглядывая дешевую мебель кухни, думаю о том, что совсем скоро все поменяется. И да, домработницу придется нанять. Лера – хозяйка никакая. Следующее утро приносит мне разочарование. Отец вызывает меня к себе в кабинет и задает интересный вопрос. «Какие алименты ты собираешься платить детям?» «Минимальные», – отвечаю как есть. «Я не собираюсь скрывать свои намерения. А если быть точнее, то Артем скоро станет совершеннолетним, поэтому деньги пусть зарабатывает сам. Он должен учиться. Это уже не мои проблемы. Хочет учиться, пусть учится. Я ему не мешаю строить свою жизнь, как он хочет». Отцу мой ответ, очевидно, не нравится. «Ну а я что сделаю? Жизнь она вообще такая. Не всегда соответствует ожиданиям. Тебя никак не смущает, что ты сам до последнего был на моем обеспечении?» «Я работал», – пожимаю плечами, на что отец подается вперед и начинает смеяться. «Ты? Ты даже сейчас не работаешь, а штаны просиживаешь, а в 18 только и делал, что шлялся. «Неправда! Ты меня жениться заставил!» «Заставил? Это был твой выбор, так же, как и делать детей», — качает головой. «Ты слишком требователен к окружающим, а вот к себе — нет». «Мы сейчас сотрясаем воздух. Давай к существу вопроса». «К существу?» — кивает. «А существо какое? Помнишь цифру, которую я тебе сообщил вчера? Ту, что я тебе собирался отдавать?» «Собирался? Что значит собирался?» Мое сердце начинает биться сильнее. «И? Теперь дели ее на два». У меня от возмущения не хватает воздуха. «В смысле на два? Что за хамство? Почему?» «Мы же договорились!» Цежу сквозь зубы. «Если бы я мог накинуться на папашу, то давно бы это сделал. Но тогда он вообще не даст ни копейки. Эти деньги пойдут на алименты твоим детям. Не на свои же я должен давать им образование?»